Глава шестая. В очередной раз, порезав ладонь, настоятельница, не сдержавшись, грязно выругалась. «Что-то случилось?» — тут же отозвалась воспитанница. «Да, что-то случилось», — согласилась женщина. «Монастырь разбомбили, мы с тобой оказались под завалом. Причем выбираться приходится, проделывая ход в груди битого кирпича. Битый кирпич я еще простить могу. Это все же логично. Но вот откуда здесь столько стекла, понять попросту невозможно. Старкова, мы с тобой сидим на глубине 15 метров. И что-то я не припомню, чтобы здесь раньше были окна. Или я ошибаюсь?» «Никак нет», — четко отрапортовала девочка. «Окон здесь не было». «Вот видишь», — усмехнулась настоятельница. «И я о том же. Ладно, не включай подсветку, я дух переведу». Дисплей погас, воцарился мрак. Несколько мгновений стояла тишина, но затем воспитанница осторожно поинтересовалась. «Мы здесь не задохнемся?» «Нет, должны», — уверенно заявила настоятельница. «Прошло немало времени, а воздух вполне приличный. Скорее всего, тяга есть, ведь завал не монолитный. От удушья мы точно не умрем, а вот раздавить нас может в любой момент. Все эти плиты держатся на честном слове». «Может, я пока покопаю?» — неуверенно предложила девочка. «Старкова, ты в носу толком ковыряться не умеешь, так что лучше свети, больше толку будет». Воспитанница замолчала, но с ее стороны послышались странные металлические звуки. «Что ты там делаешь?» — поинтересовалась Нельма. «Автомат пытаюсь протереть, он весь в песке». «Это не песок, просто цементная крошка», — поправила настоятельница и, усмехнувшись, добавила. «Надо же, Старкова, да ты у нас образцовый боец. В такой ситуации смогла сохранить личное оружие. Ну что же, когда на нас полезут враги, будет чем их встретить». «Не получится», — печально отозвалась девочка. «Патронов нет». «Так зачем же ты его с собой таскаешь?» «Как зачем? Мне его в оружейку сдавать». Вот тут настоятельница расхохоталась по-настоящему, до боли в ушибленной груди. «Старкова, да ты еще тупее, чем кажешься. Какая к черту оружейка? Очнись, в стратосфере твоя оружейка вместе с казармой, личной тумбочкой и тапками. Все, не придется тебе сдавать этот автомат под роспись». Девочка ничего на это не ответила, но по тихому поскуливанию настоятельница поняла, что она плачет. «Ну, Старкова, хватит сопли переводить. Воды нет, нам надо беречь каждую каплю влаги, а ты ее расходуешь на слезы. Успокойся, не думаю, что у тебя в тумбочке было что-то по-настоящему ценное. Или ты настолько дорожишь штопанными трусами? Не переживай, получишь новые, обещаю. Давай, включай телефон, будем откапываться дальше». «Давайте я вам руки перевяжу, иначе все ладони изрежете». «У тебя есть медпакет?» «Нет, но куртка тонкая, я оторву рукава, без них можно обойтись. Правда, так лучше будет». Улыбнувшись, настоятельница кивнула и, понимая, что в темноте этот жест не рассмотреть, сказала: «Ладно, давай сюда свою куртку. У меня как раз ножик завалялся. Все аккуратно сделаем». Бойцы поисковой группы внимательно изучили все окрестности в радиусе 50 метров от застрявшего на дереве парашюта. Следов было множество, город недалеко, грибной сентябрь со всеми вытекающими последствиями. Определить, куда именно подался интересующий их человек, не представлялось возможным. К сожалению, служебных собак под рукой не было, а нос человека не настолько совершенен, чтобы вести преследование по запаху. Единственной ценной находкой был летный шлем, обнаруженный в кустах, но он был не более чем трофеем, так как не давал ответов ни на один из поставленных вопросов. Впрочем, логичнее всего было предположить, что спасшийся пилот направился к ближайшей дороге, благо она была недалеко, и сюда отчетливо доносился шум машин. Бойцы проследовали в том направлении, но ничего интересного не нашли. Стайка разбитных девчонок, голосующих возле закрашенного указателя, появление спецназовцев восприняла с восторгом. Но кроме заигрываний, добиться от них ничего не удалось. Они подошли к дороге несколько минут назад и никого подозрительного не увидели, что неудивительно, учитывая время, прошедшее с момента падения вертолета. Впрочем, они все же поведали нечто полезное.